Дежурный опричник снова принялся меня рассматривать. Я решил поздороваться с ним на всякий случай. Вежливость никогда не вредит делу. «Здравствуйте, товарищ дежурный опричник», — сказал я как можно культурней. Толстяк вдруг побагровел и рявкнул. «В ноги, щенок!» Я осмотрелся вокруг, но никакого щенка не увидел. «Где щенок?» — спросил я его. «Ты щенок!» — заревел боярин. «Я не щенок!» — твердо возразил я. «Я мальчик!» «В ноги, говорю!» Он просто задыхался от ярости. Дались ему эти ноги. И что он этим хотел сказать? Это надо было срочно выяснить. «Простите, в какие ноги?» «Тронутый!» — вздохнул дежурный опричник, вынул огромный платок и вытер пот с лица. «Блаженный!» В кабинет ворвался запыхавшийся молодой опричник. «Государь вернулся!» — выпалил он с порога. «Гневается! Страсть! И Малюта Скуратов с ним! Дежурного требует!» Толстяк вскочил, испуганно перекрестился и побелел. Оба они вихрем вылетели из кабинета и затопали по лестничкам. Я остался один. Надо было подумать, разобраться во всей этой истории. Как жаль, что со мной нет моего Кузи. Совсем-совсем один, и посоветоваться не с кем. Я сел в кресло и глубоко вздохнул. «По что вздыхаешь, отрок?» — сказал кто-то нежным тихим голосом. Я оглянулся. Позади меня стоял мальчик в красных сапожках. Наверное, ему удалось убежать от старухи. «Почему он называет меня отроком? Ведь меня зовут Виктор». «А чей ты будешь, отрок?» — снова спросил мальчик. «Почему они все спрашивают, чей я? Я ведь не вещь, а живой мальчик». «Я ничей», — ответил ему я. «Я сам по себе». Мальчик покачал головой. Волосы у него были длинные, до плеч. «Дерзкий ты», — сказал он обиженным голосом. «А по прозвищу как тебя?» «Зачем тебе прозвище?» — спросил я, вспомнив, что в школе меня дразнят очень глупо. «Обзывают Двойкиным. У нас в школе с прозвищами борются, а фамилия моя Перестукин». Мальчик задумался. «Перестукин? Такой я не слыхивал. Видать, ты не боярского роду?» «Боярского!» — фыркнул я. «Ну ты и скажешь. Какого там еще боярского? С чем это едят?» «Раз не боярского, — печально вздохнул мальчик, — так мне и разговаривать с тобой невместно». «Я, конечно, не знаю, что такое невместно. Скорее всего, это искаженное слово неуместно. Но, в общем-то, догадался, что он задается и что-то из себя строит. Поэтому ответил ему очень насмешливо. «Скажите, пожалуйста, какая цаца? Сам-то ты кто?» Мальчик вскинул голову и важно ответил. «Я сын государя Иоанна IV, царевич Федор.